Глава третья. Самым страшным было осознание собственной беспомощности. За последние двое суток отставной прапорщик ППСП Николай Степанович Переверзев столько раз слышал это долженствующее быть успокаивающим: «Все уже случилось, ничего не изменишь, хорошо, что все живы остались», что и на самом деле начинал находить в этой фразе некоторое утешение. Действительно, обошлось ведь без жертв, а могло быть и намного хуже. Николай Степанович мог вовсе лишиться семьи. Но мысль, неожиданно обжегшая его на крыльце родного отделения, снова все перевернула. Эти недочеловеки ради собственного минутного грязного удовольствия, справленного походя, как бы в порядке необязательного бонуса, оторвали кусок его будущей жизни. Ту часть, в которой появились бы его, Николая Степановича, родные внуки. Теперь Переверзев почему-то очень ясно представлял этих карапузов, которым уже никогда не суждено появиться на свет, пухлощеких, с прозрачными пузырями на губах, что-то бессмысленно и забавно лопочущих. И фраза «ничего уже не изменишь» приобретала теперь иной, зловещий смысл. Но поймают этих гадов рано или поздно. Раскрутят на максимальное количество эпизодов. Осудят. Насколько? Если мокрухи за ними не обнаружатся, то лет на 7-8. Ну, может, больше, но не намного. Они отсидят и выйдут. И по давней традиции, которую сам Переверзев до недавнего времени считал справедливой, будут оскорбляться, когда им начнут тыкать в нос их судимостями. Мол, чего об этом говорить, мы за это уже полностью расплатились. И все. И весь мир, кроме нескольких людей, которых сотворенное этими сволочами зло коснулось, будет считать, что счет покрыт. И они сами, подонки, тоже будут так считать. А какое наказание для них было бы совместимым с содеянным? Тотчас Переверзев нашел ответ на этот вопрос. Чтобы злодеи полностью поняли и почувствовали, что на самом деле совершили. Чтобы так почувствовали. До последней капельки. От начала до конца. Николай Степанович шел по улице медленно и прямо, глядя себе под ноги. Люди обходили его, но он их не видел, как не чувствовал и жарящего сверху солнца. Что теперь делать? Как все исправить? Ему хотелось выть, кричать, орать так, чтобы его услышали как можно больше людей, чтобы вняли этой невыносимости, мучающей его. Он вдруг остановился, ударенный еще одной мыслью. Очень простой, казалось бы, мыслью. Совершенное зло всегда больше, чем полагает тот, кто его совершает. Переверзев снова двинулся по улице. Сунул в рот сигарету, но сразу забыл о ней. Ростислав Елисеев. Да, скорее всего, он не стоит за этим ограблением. Погорячился с горя насчет него Николай Степанович. Не станет же такой большой человек размениваться на какого-то прапора, оказавшегося не в то время, не в том месте. Но ведь с другой стороны, именно Елисеев в этом ограблении виноват. Не пристал бы он к девочке, не встретился бы с Переверзевым, не получил бы по башке. Не уволили бы Николая Степановича из органов, не пришлось бы ему бомбить по ночам. И значит, в ту ночь находился бы Николай Степанович дома. И не случилось бы того, что случилось. Того, что невозможно теперь исправить. Да, совершенное зло всегда больше, чем полагает тот, кто его совершает. И нередко неизмеримо больше. И сразу отставному прапорщику стало легче. Немного легче. Впереди замаячила конкретная цель, которую он, если очень захочет и постарается, сумеет хоть как-то, хоть чем-то уязвить. Если он пока не может достать тех двух подонков, то этот-то высокопоставленный сопляк на виду. Дальше Николай Степанович размышлял лихорадочно. Проскользнуть, прорваться через охрану, пырнуть припрятанным под одеждой ножом. Или шмальнуть из ствола, а ствол-то достать не так трудно. Не до смерти, но чтобы на шкуре своей холеной почувствовал. Нет, не то, совсем не то. Глупо, очень глупо, по-мальчишески глупо. Кто останется заботиться о Ленке и Тамарке? Да и главное, вряд ли поймет Елисеев, за что ему досталось. Вряд ли осознает. А если и осознает, то только он один, больше никто. Для всех остальных он останется прежним глянцевым юношей, перенесшим нападение какого-то психопата, которого из тюрьмы хрен кто и слушать будет. Журналисты? Это, пожалуй, да. Они всегда с жаром хватаются за подобные сенсации. Но Николай Степанович только представил, как мальчики и девочки, привыкшие поверхностно и невнимательно сопереживать чужим трагедиям, будут выспрашивать у него подробности, а потом эти подробности старательно приукрашивать. И ему стало противно. Вот если бы знать такого журналиста, который был бы способен искренне вникнуть в то, что произошло с Николаем Степановичем... Стоп. Да есть же такой журналист. В памяти Переверзева тут же появился образ сухонького подвижного мужчины с лихой молодежной стрижкой, с неизменным рюкзаком через одно плечо и фотоаппаратом через другое. Витька Гогин, одноклассник. Только, кажется, он уже оставил работу в прессе, причем довольно давно. Ну да ладно, Витьке Николай Степанович все расскажет, а тот посоветует, к кому обратиться и замолвить словечко. Витька, он человек пронырливый, знакомств у него во всех сферах полно. Да и вроде бы после областной газеты он куда-то в городскую администрацию устроился. В общем, подскажет, с чего начать. И человек он понимающий, хороший, не отмахнется. Переверзев резко свернул к автобусной остановке, припоминая адрес одноклассника. А черт, ему ж позвонить можно, уточнить. Отставной прапорщик вытащил телефон. Витька Гогин оказался дома. Он шумно обрадовался звонку одноклассника. Николай Степанович не стал по телефону объяснять цель своего визита. И пригласил немедленно заходить, прихватив по дороге бутылочку чего-нибудь покрепче чая. На вопрос Переверзева, не будет ли против жена, Витька жизнерадостно ответил, что никакой жены у него вот уже второй год как нет. Дверь Николаю Степановичу открыл бородатый толстяк, на шишкообразном багровом носу которого громоздились массивные очки в тяжелой роговой оправе. По округлым плечам толстяка рассыпались черные с густой проседью пряди длинных и давно немытых волос. Футболка с надписью «Хочешь меня, детка? Улыбнись!» была замызгана настолько, что с первого раза надпись прочитать было трудновато. Помимо футболки на толстяке красовались полосатые семейные трусы. «А говорил, что один дома», — неприязненно подумал Переверзев, вступая в тесную темную прихожую. «А тут тип какой-то ошивается». «Колян!» — возрадовался толстяк звенящим и подпрыгивающим голосом Витьки Гогина. «Тебя совсем не узнать! Постарел, брат, совсем!» «Гога?» — изумился Переверзев. — Это тебя не узнать. Ты на кого похож стал? Это ж... надо, как тебя расперло. А борода? Патлы? — Проходи, проходи! — подступал Витька, смешно переваливаясь на кривых волосатых ногах. — Давай на балкон сразу, а то у меня жарко. Где балкон, помнишь? Где располагался балкон в квартире Гогина, или просто Гоги, как называли Витьку еще в школе? Николай Степанович, конечно, помнил. Вслед за хозяином он прошел через всю квартиру, мимоходом удивившись обилию дорогой техники на фоне обшарпанных стен и унылой мебели еще советского производства. Особенно странно смотрелась громадная плазменная панель, водруженная просто так, без ножки подставки, на тумбочку с косо повисшими створками и прислоненная к стене. Чтобы панель не сползала, ее удерживали вколоченные в тумбочку пара гвоздей. На балконе, полутемном от тени нависших над ним тополиных крон, было действительно прохладно. Гога, пыхтя, уселся на низкий стульчик, стоявший у столика, на котором располагался открытый ноутбук, и указал на такой же стульчик у противоположной стенки. «Давай сначала бахнем за встречу», — распорядился хозяин, доставая из-под столика мутные фужеры для вина. «Давай», — согласился Николай Степанович, с непрошедшим еще удивлением оглядывая так разительно изменившегося приятеля. Накрытым разнокалиберными кусками линолеума полу балкона, рядом с бутылками и фужерами, появилась коробка с несколькими ломтиками подсохшей пиццы. Они выпили по первой, сразу же по второй. «Слушай», — отдышавшись, начал было Переверзев, — «я к тебе не просто так». «Потом», — уверенно остановил его Гога, — «все разговоры только после третьей. Святая традиция, брат». После третьей Витька заговорил сам. «Как служба-то?» «Да, уволили меня», — дернул плечом Николай Степанович. «Я вот как раз с этого и хотел...» «Ах!» — махнул рукой же я пиццу Гога. «Произвол начальства, служебные интриги, подковерные игры. Неинтересно, брат. Давай-ка, знаешь что? Давай-ка еще». «Куда ты так гонишь?» — проворчал Переверзев. «Нас через полчаса ложкой с пола собирать можно будет». «Да ладно!» — беспечно усмехнулся Витька. «Помнишь, как мы на выпускном поспорили, что я пузырь засосу за 5 минут без закуски и без ничего?» «Ага, так и получилось, что у всех был выпускной, а у меня не было. Ни хрена не помню. Только звери какие-то мелькали перед глазами. Олени, зайцы». Губы отставного прапорщика сами собой растянулись в улыбке. Он даже удивился тому, что, оказывается, еще способен улыбнуться. «Это потому, что мы тебя под сцену актового зала засунули», — сказал он. «Где старые декорации к новогодним утренникам хранились?» «Эх, сволочи!» — хохотнул Гога. «Засунуть засунули, а достать забыли. Я утром сторожа да и кота напугал». Выпив, он выдохнул, сощурился на солнечные проблески в тополиной кроне и сладко проговорил. «Хорошо!» Переверзев неуверенно кивнул. Он впервые за последние дни ощутил себя не то чтобы хорошо, а нормально. Ему вдруг захотелось хотя бы пару часов еще не возвращаться в тот жуткий омут. Хотя бы пару часиков представить, что все как всегда, и не случалось еще того непоправимого. А там уж ухнуть в омут, потому что никуда от него не денешься. «Так ты чем сейчас занимаешься?» — крутя в руках фужер с водкой, спросил он Гогу. «Угадай», — предложил тот. Переверзев пожал плечами. «Не знаю, в попы, что ли, подался?» Гога подергал себя за патлы. «Мимо!» — сказал он. И вдруг, настороженно оглянувшись по сторонам, очень серьезно спросил. «Ты слышал? На Улишах труп нашли». Николай Степанович вздрогнул. «Ты чего это? Что случилось-то?» «С трупом? Посуду он грел, паскуда! Вот что!» — захохотал Гога. «Давай пей, не тормози!» Переверзев опрокинул в себя содержимое фужера. Через пару часов несколько осоловевший Витька Гогин, попирая ногами уже две опорожненных бутылки, увлеченно рассказывал. «Чего я из газеты ушел? Понимаешь, когда я на журналиста учился, то думал, что жизнь меня ждет такая кипучая, интересная. Расследование там, разоблачение и все такое. Думал, это как у врачей или у вас в полиции. Реально людей спасать и негодяев наказывать. Влиять, понимаешь, на окружающую действительность, изменять ее. В лучшую, понимаешь, сторону. Переверзев слушал, время от времени кивая тяжелевшей головой. Не надеясь даже вставить слово, да пока не очень-то и желая этого. «Вот сижу я перед ним», — легко перескочив на другой сюжет, говорил Гога. «Задаю вопросы обычные, типа, что вас подвигло на этот поступок? Да было ли вам страшно?» А сам думаю, какого хрена? Парень лежит на больничной койке, бинтами замотанный с ног до головы, обезболивающим обколотый, а все равно вздрагивает и морщится от каждого слова. И ведь отвечает мне, а я продолжаю интервью. И ни мне, ни ему, по сути, ничего этого не надо. Как будто играем в какую-то игру бессмысленную. Ведь и без всяких вопросов все понятно. Деревня загорелась. Помнишь, в тот год жарень страшная стояла? И парень на своем тракторе несколько рейсов сделал. Считай, почти что всех своих односельчан из огня вывез. Поначалу собирался имущество свое спасать. Для того и трактор завел, который на отшибе стоял, вдалеке от домов. Ну а по дороге сосед до него докричался. Так он несколько ходок сделал, пока движок у трактора не отказал. Спрашиваю его, жалеет ли он о своем поступке. Ну, нормальный такой заключительный вопрос, на который есть только один ответ. Ни в коем случае. Если бы все вернуть назад, точно так и поступил бы. Он, конечно, именно это мне и сказал. Но я по глазам-то вижу. Он сказал, чтобы я отстал поскорее. Больно ему говорить, от легких два лоскутка остались. А самому себе, должно быть, он другое говорит. Подвиг, да, по первому велению сердца, да. Иначе поступить не мог, конечно. Но в итоге-то добра своего не спас. Трактор восстановлению не подлежит, собственное здоровье угробил. А что дальше? Доживать на крохотной пенсии по инвалидности. А парню... лет 20, по-моему, было. Не женат еще. И какая за него пойдет, когда у него на лице кожа лохмотьями сползает? А? Вот драма-то, брат Колян. Вот жизнь. А я, получается, так, мимо проходил. На диктофоне кнопочку нажал, отжал и всего делов. Я интервью-то это мог бы сам написать, не встречаясь с героем. Потому как насобачился. А как же эти? Встрял, воспользовавшись паузой переверзив. Горячие репортажи. Когда всяких взяточников на чистую воду выводят. Это ж нужное дело. Гога нехорошо рассмеялся. Нужное, подтвердил он. Это точно. Только кому? Вот когда тот, кому нужно, команду дает, выводим на чистую воду. А по собственному почину в журналистике ничего никогда не делается. Почему так? Да потому что каждая газетка, каждая передача, журнальщик каждый, созданы на чьи-то деньги. И редактор с самого начала точно знает, о чем можно писать, о чем нельзя. Он ведь тоже... наемный работник, как и его репортеры. Журналисты работают по заданию. Эй, да чего я тебе объясняю? Это ж любой ребенок знает. Погоди, это как? Да по ящику то и дело кого-нибудь разоблачают. Как же тогда? Так издания не одним единственным человеком проплачиваются. Спонсоров много, а среди этих дядей полным-полно конкурентов или просто личных врагов. Это я про региональную прессу говорю. Да и центральная, там то же самое почти. Только масштабы другие. Понимаешь, а нам это все в ином виде представляют. В каком? Да вот точно в таком, как ты мне сейчас и описал. Понимаешь? «Понимаю», — ответил Николай Степанович с некоторым облегчением. «То есть, чтобы какого-нибудь гада высокопоставленного в прессе обставить, надо его врага найти». Но Витьке Гогину эта тема уже стала неинтересна. «А через полгода я в том же районе оказался, в районном центре», — заговорил он. «Зимой дело было. Приехал вместе с областным правительством. Такие визиты — милое дело. Сначала официальное мероприятие, концертик какой-нибудь, а потом банкет, после которого журналюк в газельку в повал грузят. Так вот, накануне тамошний мэр центральную площадь, на которой высокое начальство обычно выгуливают, в рамках борьбы с гололедицей посыпал таким термоядерным составом, что у нашего губернатора кожа на ботинках полопалась. Понимаешь? У всех делегатов, у журналистов обувь в порядке, а у Губера чуть ли не пальцы наружу торчат. Как он орал тогда, Губер! Мои, орет, ботинки знаешь, сколько стоят? Больше 300 тысяч! Ты, на мэра того орет, из своего кармана мне платить будешь! Я еще подумал, сгоряча ляпнул про 300 штук или понтуется просто. Ну что с ботинки такие по цене автомобиля? Ладно бы у Киркорова какого-нибудь, а то Губер. В сущности, простой мужик, что называется, от сахи. А потом выяснилось. Действительно, где-то в Италии есть такая мастерская, единственная во всем мире, где изготавливают вручную, само собой, эксклюзивную обувь. Ну и стоит она, соответственно. А почему мастерская единственная в мире? Потому что реально круто обуваться именно в этой мастерской и ни в какой другой. То есть люди договариваются за несколько месяцев или даже лет, приезжают специально для того, чтобы с них мерки сняли, а потом приезжают еще раз для примерки. О, брат Колян, это тоже жизнь. И не поймешь, драма или комедия. Я, например, за все свои 40 с лишним за границу так и не сподобился съездить. И все, что я могу, это одним глазком в эту жизнь заглянуть. И тут я мимо. Наливай. Разлив водку по фужерам, Николай Степанович присовокупил к двум опорожненным бутылкам еще одну. В общем, побегал я журналистом. Сколько? Больше 10 лет. Надоело, продолжал Гога. Получается, люди вокруг заняты своим делом. Важным для всех или неважным... Или важным для них одних. Кто-то деньги зарабатывает, кто-то людей из огня спасает, кто-то спектакли ставит. А я пристаю к ним со своими тупыми вопросами. Улыбаюсь, диктофоном пощелкаю, блокнотиком пошелестю. И бегу к кому-то еще. Так я себе свою жизнь представлял. Предложили в пресс-службу правительства области идти. Согласился. Хоть денег заработаю, подумал. Там только год выдержал. Тоска смертная. С 9 до 6 в костюме при галстуке мотаешься вместе с Губером и его свитой по городам и весям. И каждый день одно и то же. Тьфу ты. Лучше бы действительно на врача поступал. Или юридический, на следователя. Или в военное училище пошел. Или в пожарники. Уволился нахрен. 10 лет чем только не занимался. Торговать пытался. Фильм даже снял. Ну, почти. Рекламу делал. Ну, бывало, и грузчиком приходилось работать. Но это так. Чтобы перебиться какое-то время, когда у меня ничего стоящего под рукой не было. Я, понимаешь, брат Колян... Витька Гогин качнулся вперед, едва не сверзившись со своего стульчика. Мне, понимаешь, все это неинтересно было. Потому ничего и не получалось. Я такое дело хотел, чтобы заниматься им и видеть, что я что-то меняю в этой окружающей нас действительности. На самом деле меняю, понимаешь? Чтобы кто-то искренне меня поблагодарить мог за мою работу. Чтобы... Как это сказать? Не скользить по поверхности, а жить полной жизнью. В самом ее, понимаешь, бурлении. Только времени, брат Колян, я много упустил. Времени жалко, впустую потраченного. Ну, а сейчас ты чем занимаешься? Прервал словоизвержение бывшего журналиста бывший прапорщик. Сейчас-то? Наливай еще. А, кончился. Ну, сейчас я, брат Колян, писатель. Такого Переверзев не ожидал. «Ты?» — протянул он. «Как это? Ты это что же, книжки пишешь?» «Ага». «Их печатают?» «Издают, да». «Не, серьезно, что ли? Ты, Гога, писатель? И сколько написал уже?» 27 книг, — гордо ответил Витька. «За 4 года. 28-ю пишу». «Это...» — морщась от того, что выпитая водка мешала быстро соображать, подсчитал Переверзев. «Получается, по 6-7 книжек в год? Ни хрена себе собрание сочинений. Через пару лет уже отдельный шкаф покупать придется. О чем пишешь-то? Детективы поди». Гога икнул. Он как-то внезапно начал наливаться опьянением. «Остросюжетная литература называется», — сказал он. «Приключенческая. Детективы, ага. Боевики. Ну, фантастика еще. В общем, брат Колян, такие книги, где хорошие парни, если с несправедливостью какой столкнутся, вострят мечи или заряжают пистолеты. Моментально. И принимаются гвоздить злодеев и в хвост, и в гриву. А их женщины честно делят с ними невзгоды и лишения. Они сбегают», — помрачнев добавил Гога, — «с соседями по лестничной клетке в какую-нибудь Ялту. Ну да ладно, черт с ней. Там все просто и понятно в книжках моих. Вот враги, а вот друзья. Друзья голову за тебя сложат, они продадут. А злодей — такой злодей, что когда пишешь, у самого зудит. Когда ж тебя, гада несчастного, изничтожит, а? И, конечно, в финале добро, которое с вот такенными кулаками неизменно побеждает гунявое зло, которое, супротив добра, оказывается жидковато. Скажешь, банальность и пошлость? А я считаю, что такой мир, где все понятно, как следует поступать, где мужчины не забывают, что они мужчины, а женщины не превращаются в один прекрасный момент из верных подруг в меркантильных стерв, получше нашего болота. Он снова икнул и договорил. «В общем, живу полной жизнью, как и мечтал. Только не взаправдочной жизнью, а выдуманной. Сублимация, брат Колян. Ну, так лучше, чем вовсе никак. Чем хомячком в колесе от юности до старости крутиться, пока лапки ревматизмом не поломает. Во, глянь». Гога пыхтя достал из-под столика несколько новеньких книг карманного формата в красочных мягких обложках. «Глянь. Это последнее. Смертельный вояж, огненный дождь, последняя обойма, выстрел в темноту, в преисподнюю и обратно. Хочешь, подпишу тебе какую-нибудь? А то и сразу все. Один хрен, мне их девать некуда». «Давай», — согласился Николай Степанович. «Потом», — решил Витька, — «а то сейчас руки что-то того плохо слушаются. Пойдем-ка в магазин еще сходим, а?» Дальнейшие несколько часов проскакали в каком-то горячечном тумане. Очнувшись поздним вечером на продавленном диване, все в той же квартире Гогина, Переверзев долго лежал, пялясь на потолок, затянутый сумерками, и матерясь про себя от стыда и тошноты. Он смутно припоминал, как, нагрузившись по самые бельма, он, запинаясь, начал рассказывать однокласснику о случившейся с ним беде. Как потом его прорвало до того, что он аж на короткое время протрезвел от боли и злости. Как слушал его Гога, выпучивая глаза и сжимая пухлые кулаки на толстых голых коленках. Вспомнил и то, что вместо того, чтобы давать деловые советы, Витька вдруг вскочил с места, стал размахивать руками и орать брызжа слюной, призывать вот сейчас, вот прямо собраться и поехать разбираться с обидчиками. Гога даже принялся одеваться, но, едва справившись с молнией на джинсах, бросился, колыхаясь пузом, рыться в шкафу, разыскивая подаренный кем-то сувенирный японский меч — катану. «Совсем с катушек съехал со своими книжками», — подумал, приподнимаясь на диване, Николай Степаныч. «Разумный же человек был. Зря я, наверное, к нему пришел». Он огляделся. В квартире было пусто и полутемно. «Неужто на самом деле рванул куда-то с пьяных глаз?» Испугался бывший прапорщик и вдруг услышал, как в ванной шумит вода. Вскоре, щелкнув выключателем, в комнате появился Витька в одних трусах и с полотенцем на голове. «Проспался?» — неожиданно бодро осведомился он. «Сейчас чайник поставлю». «Да, дали мы сегодня жару, брат Колян. Или, может, лучше вместе подвести? Там еще осталось». Переверзев, болезненно скривился и замотал головой. «И правильно», — согласился Гога. «Водочки хватит уже. Расслабляться потом будем, когда дело наше закончим». «Какое дело?» — осторожно спросил Николай Степанович. «Ты чего?» — присаживаясь рядом на диван, спросил Гога. «Забыл, что ли, все?» «Забыл», — честно признался Переверзев после паузы, в течение которой пытался распутать вялую мешанину собственных мыслей. «О как!» — удивился Гога. «А я, между прочим, уже кое-кому позвонил, как и обещал». «Вить», — взмолился Николай Степанович, — «давай по порядку, ладно? Кому ты обещал? Кому ты звонил-то? И когда успел?» «Пока ты дрых. Я-то раньше на пару часов проснулся. Профессиональная привычка, еще с эпохи журналистики. На банкете нарежешься, в редакции добавишь, потом дома, а на утро будь любезен статью в номер сдать. Бывало, что неделями киряешь, а спишь всего по паре часов в сутки. И работаешь при этом». «Эх, понял, понял. Так кому ты звонил?» «Мужичку одному», — пояснил Гога. «Полезный такой мужичок, все про всех знает в области. Журналюга. Правда, то, что он расскажет, на трое делить надо, но все равно я с ним связи не прерываю. Знаешь, какие он мне сюжеты подкидывает. Значит, мы Елисеева потопить хотим, ага? Так вот, про твоего Елисеева он мне кое-что нашептал. Ну, о том, чей он сын, говорить не нужно, да? И так это всем известно». «Да, честно говоря, мне неизвестно». «Темный ты, Колян!» — подсокал языком Витька. «Юлий Александрович Елисеев. Тебе это им ничего не говорит, что ли?» «Постой. Прокурор области бывший». «Точно! В позапрошлом году на повышение пошел в Москву. При таком, папаш, чего, Ростислав Юльевич, предпринимателем-то не стать? Тут тебе и стартовый капитал, и зеленый свет где угодно. Поэтому какую-либо инфу о нечистоплотности в делах Елисеева-младшего искать бесполезно. Если что и было когда, все надежно прикрыто и следов не осталось. Тут надо с другой стороны заходить. Нашептал мне мой мужичок, что есть такой слух, будто Ростислав Юльевич очень даже неравнодушен к девочкам-школьницам. Вот и твой рассказ этот слух подтверждает. Понимаешь, что к чему?» «Ну, — протянул Николай Степанович, — извращенец, сука. А дальше что? Ты статью-то про него напишешь?» «Да погоди ты со статьей! А дальше вот что. Чем Ростислав Юльевич в нынешнее время занимается? Отстраивает и расширяет свое родовое гнездо, так? Понавозводил реабилитационных центров, церквей, сельхозпредприятий на выкупленной территории. Прямо государство в государстве получилось. Это ж какие бабки нужно за строительство выкладывать? Куда как дешевле нелегалов нанять, все так и делают. Только не афишируют, конечно. А что это значит?» «При чем здесь нелегалы?» — не понимал Переверзев. «Вот про то, что он тварь-педофил, вот про это писать надо. А потом и про мое дело рассказать. Дались тебе эти нелегалы?» «А это значит...» — воздел к потолку указательный палец Гога. что ничего сложного нет в том, чтобы в поместье Елисеева проникнуть. Ему беспаспортные работяги нужны. Так прикинемся работягой. Дошло? Понимаешь?» Переверзев молчал, хлопая глазами. «И зачем туда проникать?» — спросил он наконец. «Ну, брат Колян, ну ты даешь!» — хлопнул себя по коленкам Гога. «Неужели все забыл? До 40 лет дожил, а пить не умеешь. Нельзя так. Чаще тренироваться надо». «Да не трепись ты. Дело говори». «Говорю дело. Я начинаю первое в своей жизни действительно независимое расследование. Еду в Елисеевку, устраиваюсь там на работу и принимаюсь выспрашивать и вынюхивать. А уж потом...» Витька рывком поднялся и в возбуждении прошелся по комнате. Глаза его блестели. «Вот она, настоящая жизнь, брат Колян!» — проговорил он, рубанув воздух рукой. «Вот она!» «Ты что, серьезно все это?» — спросил Николай Степанович. «Да ведь мы с тобой все уже обговорили», — удивился в свою очередь и Витька. «Ты сам говорил, что именно так и следует поступить». «Я?» — растерянно проговорил бывший прапорщик. «Да, что-то такое он теперь и впрямь начал припоминать. Но идея, в пьяном бессознании казавшаяся очень удачной, теперь смотрелась глупо и даже почему-то несколько оскорбительно для Николая Степановича. Или, а почему бы, собственно, и нет?» «А попроще как-то нельзя?» — спросил Переверзев, понимая, впрочем, что теперь ни за что не уговорит Гогу отступить. Не уговорит, потому что предстоящая авантюра была нужна в первую очередь самому Витьке. Это было прекрасно видно. «Как-то это все несерьезно. Какая-то забава получается», — нашел он слова, чтобы выразить то, что чувствовал. «Чего попроще?» — замахал руками Гога. «Почему несерьезно? Какая забава? Факты нам нужны. Факты, брат Колян. А я тебе эти факты предоставлю». «Вить», — растирая обеими ладонями лысину, сказал еще Николай Степанович, — «ты все-таки подумай, ты же не герой этих своих смертельных вояжей. Ты как-то не совсем в форме». Гога шлепнул себя ладонью по выпуклому животу. «Я, может быть, к такому делу всю жизнь шел», — сказал он, то ли серьезно, то ли полушутя. «А ты про какую-то форму?» «Значит так», — подводя итог, распорядился Витька. «Ночуешь ты сегодня у меня. Поговорим с тобой более конкретно. Я еще позвоню кое-кому. Наутро у тебя какие планы?» «К своим пойду, в больницу», — сказал Переверзев. «Или нет, сначала заскочу в отделение, узнаю, может, какие новости есть, а потом в больницу. Там только с 2 часов пускают». «Так, ага. В отделение я с тобой тоже схожу, чтобы личные впечатления составить. Ты не против?» «Ну, нет». «Вот и хорошо. Девятина твоя не сгнила еще?» «Да нет, бегает. На ходу машина». «Отлично. Выпишешь доверенность, дашь ключи. Я потом смотаюсь к Елисеевке, покатаюсь там, посмотрю, что к чему. Надо еще удочки надыбать. В случае чего скажу, мол, рыбак. Конспирация не помешает. Мужичок мой нашептал мне, что охрану своих поместья Ростислав Юльевич на широкую ногу поставил. Вечером встретимся, обсудим, как дальше быть. Думаю, 2-3 дня на подготовку мне хватит. Ну, может, чуть побольше». Николай Степанович поскреб жесткий от щетины подбородок. «Но все-таки...» — неуверенно проговорил он. «Как-то оно все... прямо как в кино каком-нибудь. Про шпионов. А у нас же не кино ведь. У нас жизнь». «Жизнь, понимаешь, она похлеще всякого кино бывает». «И потом, если уж по справедливости, мне туда это самое-то внедряться надо, а не тебе. Мое же дело, а ты...» «А я, значит, опять мимо проходил?» — неожиданно резко вскинулся Гога. Ну уж хрен тебе, брат Колян. Это как раз по мне. Это у меня получится. Я прямо с задницы чую. Хм. Вот отстрелят тебе твою чувствительную. Невесело усмехнулся Переверзев. Фу ты. Ну никак не могу поверить, что ты все это серьезно. О! Поднял палец Гога. А днем еще прекрасно во все верил. И чтобы уверенность в тебе эту возродить, давай-ка за пивком сгоняем. Водку, ну ее, а пиво можно. По паре бутылочек холодненьких, а? Давай, вздохнул Николай Степанович. Вчера с соседями Переверзевых работал Михаил Михайлович. Начал свой доклад полковнику Рыкову старший лейтенант Никита Ломов. «Так-так», — энергично и деловито покивал крутолобой головой полковник. «Результаты?» «Да, обычные результаты. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Добротно сработали парни. Без шума и пыли. Только вот, Михаил Михайлович, квартира над квартирой Переверзевых». «Ну?» — бодро вклинился в крохотную паузу Рыков. «Что тебе там сообщили?» «В том-то и дело, что ничего, потому как некому сообщать. Пустая квартира, хозяева в отъезде. И судя по тому, что газеты из почтового ящика переполненного вываливаются, довольно давно в отъезде. А дверь в той квартире хорошая, знаете, такие делают стальные, мореным деревом обитые, с чугунными ручками. Сигнализация и камер наблюдения стоит». «Я себе тоже сигнализацию с камерой поставил», — сообщил Рыков. «Жена упросила. Я ей нахрена это надо? И дорого, и... Короче, сам знаешь. Если очень захотеть, можно любую дверь вскрыть и любую сигналку отключить. Ну, и что?» «Я потом у соседей поспрашивал», — сказал Никита. «Что там за семья над Переверзевыми живет? Состоятельная, оказывается, семья. Строят дом за городом. Последние месяцы в этой хрущевке доживают». Ломов кашлянул и продолжил. «Михаил Михайлович, к Степанычу же не гопники наркоши влезли, правильно? Серьезные люди там побывали, профессионалы. Неужто они не могли по подъезду пройтись, примериться? Уж такого-то лакомого кусочка, как квартира под сигналкой, не упустили бы. Если охраняют, значит, есть что охранять». «Мне рассуждений твоих не надо», — с отеческой грубоватой строгостью произнес полковник. «Ты мне выводы сразу давай. Я побольше твоего понимаю. Хочешь сказать, что преступление заказное, так?» «Так», — кивнул Ломов. «В пользу этого говорит еще и то, что преступники шли на дело, не прихватив с собой никаких сумок, будто знали, что брать особо нечего». «А потерпевший, тьфу, Степаныч-то, что об этом думает? Подозревает кого?» Никита посмотрел в лицо начальнику. И никакой потаенной мысли в глазах полковника Рыкова не прочитал. «Подозревает», — сказал старший лейтенант. «Так», — ожидающе кивнул Рыков. «Елисеева он подозревает», — договорился Ломов. «Вы же знаете, Михаил Михайлович, что с Переверзевым произошло накануне увольнения». Полковник несколько раз моргнул, потом откинулся на спинку жалобно крякнувшего стула и фыркнул. «Ты, Никит, съел что-то не то, да? Ты соображаешь, что говоришь? Где Елисеев, а где наш Степаныч?» «Просто версия, Михаил Михайлович. Проверить надо». «Ты такие версии себе знаешь, куда засунь? Проверяльщик! Ну, Никита, я думал, ты умнее!» Рыков усмехнулся, но в глазах его, насторожившихся после заявления Никиты, никакого веселья не обозначилось. «Ты как себе представляешь эту проверку? Да меня прокурор с дерьмом съест, если в каком-нибудь подобном деле фамилия Ростислава Юлич появится. Да хоть каким-нибудь боком. Он, папаша его, обязан по гроб жизни и даже больше. Да и вообще, это мыслимо, чтобы такой человек с отставным прапорщиком связывался. Мстил ему! И думать забудь!» Полковник постучал растопыренной ладонью по столу. «Степаныч вклепался по глупости своей и получил за это. А ты, Шерлок Холмс, блин, детектив, что ли, начитался? Да, Никита, А я-то хотел тебя в заместители к себе. А ты вроде умный мужик, а как чего скажешь, прям пацан пацаном. Михаил Михайлович хмыкнул и махнул рукой, как человек, услышавший глупость. «Ну давай, что там еще у тебя?» — проговорил он. «Да больше, в общем-то, ничего существенного. Отпечатков нет, фотороботы составлены. Кличка Борман. С начала 90-х у нас по базе 14 бандюков с такой кличкой проходили. Но сейчас в городе ни одного Бормана не осталось. Кого убили тогда еще? Кто до сих пор сидит? Кто вышел и сгинул? Хотя проверять надо. Вполне возможно, что какой-нибудь местный Борман вернулся в город. Или не местный залетел». Минут через 10, когда Старлей Ломов, закончив доклад, собрался уходить, полковник Рыков жестом остановил его. «На будущее тебе, Никит», — сказал он. «Ты парень перспективный, но молодой еще, зеленый. Ты одну вещь должен понимать. В нашем деле, чтобы чего-то добиться, никогда не нужно стремиться прыгнуть выше головы. Или расшибешь эту голову раньше времени. Я ведь, Никит, пожил уже. Я жизнь понимаю. И людей понимаю. И тебя вот понимаю. Ты не как все остальные. Ты далеко намерен пойти. И пойдешь, это я тоже понимаю. Потенциал в тебе хороший. Только вот...» Полковник наставительно покачал пальцем перед носом Ломова. «Для таких, как ты, всегда велика опасность разинуть рот на тот кусок, который проглотить не в силах. Не торопись, не суетись, не лезь поперек батьки. Не занимайся, короче говоря, самодеятельностью. Смотри по сторонам и слушай руководство. Как другие поступают, так и ты поступай, если, конечно, особых указаний сверху не будет. А самому решение принимать, это, знаешь... чревато. Да даже президент и самолично ничего не решают, если хочешь знать. Важно, Никита, свое место знать. Понял меня? Когда каждый свое место знает и свою работу делает так, как требуется от него, тогда в стране стабильность и порядок. Понял, что ли, Никита?» «Да, Михаил Михайлович», — серьезно ответил Ломов. «Ну, иди тогда». «Да, насчет заместителя, это я не ради красного словца сказанул. Это я тебе планы свои раскрыл. Ну, приоткрыл, то есть. Чтобы у тебя пища для размышлений появилась». Полковник Рыков хохотнул и коротко махнул кистью. «Ну, иди, иди. И разговор этот наш почаще вспоминай, когда у тебя опять шило в жопе зашевелится». В коридоре Ломову встретился капитан Шелгунов. «Здоров!» — тиснул Шелгунов руку лейтенанта. «Как там дело Степановича движется?» Никита неопределенно пожал плечами. «Работаю». «Давай-давай, прихватим этих уродов, мало им не покажется. А слушай, ты Алимханова сегодня видел?» Резко свернул с темы капитан. «Какого Алимханова?» «Ну, Нуржана, сержанта ППСника». «А, нет, не видел». «Да тут такое дело. Короче, парни из ППС Нуржану бойкот объявили. И нас попросили поддержать, по-братски. Я считаю, правильно они поступили. Так вот, предупреждаю тебя, Никит, Нуржанчику руки не подавать и в разговор с ним не вступать. Пусть подумает над своим поведением». Ломов поморщился. «Что случилось-то?» — спросил он. «Ну, если вкратце...» — Шелгунов глянул на часы на руке. «Помнишь, у нас Балабан работал? Ну, то есть Сёма Балабанов, конопатый такой. Он сейчас участковым на 5-м квартале». «Это который самогон носил на празднике и сейчас еще передает?» «Во!» — цокнул языком капитан. «В самую суть. У него бабка самогон гонит. Ну, пенсии старушке не хватает. Подрабатывает она. Так вот, вчера из ее дома жильцы наряд вызвали. Алкота во дворе передралась. Ну, парни приехали, синерыл их растащили, бабка Балабановская в окно высунулась, поздоровалась со всеми. Начала докладывать, как и что было. Алкота-то у нее зелье брала. А Нуржан этот ни с того ни с сего вдруг как упрет с рогом. Типа оформлять бабку надо. По закону, дескать, полагается. Парни сначала не поняли, что с ним такое. Думали, шутит. Сам же гад в прошлом месяце этот самогон жрал и ничего, не гундосил. А тут, когда поняли, что он все это серьезно, стали его увещевать. А он ни в какую. Оформлять, говорит, и все. Ну, Миха его в сторонку отвел, и мало с того, чтобы в себя пришел. Ну, тот в драку. В общем, стыд и позор. Жильцы из окон высовываются, малолетки на лавочках ржут, на телефоны снимают, как сотрудники друг за другом по двору гоняются. А хорошо хоть, что темно уже было, лис не разобрать. Еле-еле утолкали Нурженчика в машину. Так он до конца дежурства не успокоился, нервы помотал парням как надо. И главное, понять невозможно, что с ним случилось. Как с ума сошел. Вот ППСники и положили. Бойкот ему чепушили, пока не надумает извиняться. А ты сам посуди, Никит. Разве можно такие истерики устраивать? Это понятно, если просто у Нуржанчика бзик какой приключился психически. А если он серьезно, тогда его вообще гнать надо из коллектива. Потому что если мы друг за друга стоять не будем, тогда грош всем нам цена. Ну, давай, Никит, — закруглил свой рассказ капитан Шелгунов. Побегу я. Дела. Короче, я тебя предупредил. Глядя в спину капитану, Ломов потер лоб. Чудеса какие-то творятся. Сначала Монахов, потом вот Нуржан. И тут же Никите вспомнился парнишка в несуразной одежде, о котором он в связи с последними событиями и думать забыл. Как его? Олег Гай Тригрей. Вспомнились и слова, услышанные им от парнишки. «Как не несносно вам будет слышать это, но подобные деяния служат только подрыву авторитета власти и самого государя». И пробудилась в сознании старшего лейтенанта какая-то мутная мысль, что случившееся с Нуржаном, вероятно, гораздо серьезнее, чем предполагают сотрудники отделения. Нуржану он посочувствовал, но о том, как поведет себя, столкнувшись с ним, почему-то не подумал. По дороге в свой кабинет Ломов сделал крюк, чтобы зайти в туалет. Уже на пороге он почувствовал резкий запах табачного дыма и успел даже удивиться. Кому в голову пришло нарушить строгий запрет на курение где бы то ни было, кроме специально оборудованных для этого на этажах курилок? Нуржан, стоявший у приоткрытого окна, обернулся не сразу. Никита заметил набрякшую темной кровью нижнюю губу сержанта. Мгновением позже они встретились взглядом, и Ломов сразу почувствовал. Нуржан понял, что Никите уже известно о бойкоте. Сержант без слов отвернулся. Видимо, как предположил старший лейтенант, чтобы облегчить ему задачу не здороваться с собой. «Привет», — сказал Никита, слегка хлопнув Нуржана по плечу. Сержант развернулся к нему, теперь уже полностью. «Здорово», — буркнул Нуржан, со скрываемым облегчением пожимая лейтенанту протянутую руку. «Зря ты так», — брякнул, почти не думая, Никита. «А как?» — резко спросил Нуржан. «Ну...» — Никита не нашелся, что ответить, и спросил сам. «Это из-за пацана того, да?» Сержант нахмурился, глубоко затянувшись сигаретой. «Да надоело просто», — сказал он. «Я давно уже думал, как так получается? Всю жизнь мы думаем одно, а говорим и делаем другое. А, правда, почему так?» «А пацан тот, Олег, ну, можно сказать, да, из-за пацана. Он как бы подтолкнул. Я первый раз вообще такого человека видел. Я после того случая, помнишь, в камере, подумал вдруг, он как будто из другого мира, правильного мира. Представляешь, есть такое место, где все так, как и должно быть, где люди, все люди, живут по чести, закону и совести. А почему мы-то так не можем? Кого мы боимся? Получается, мы друг друга боимся, больше некого. Ну, я и сорвался. Слово за слово. А за слова отвечать надо. Меня так с детства учили». Нуржан говорил сбивчиво и горячо, не подбирая слова. Так делятся наболевшим. Никита Ломов почувствовал это. Потому и не отделался банальным «держись» и не отошел прочь, втайне гордясь собой, что возвысился над толпой. Никита спросил серьезно, словно бы даже примеряя эту ситуацию на себя. «Ну, а дальше что?» «А мне все равно что», — сказал сержант. «Если сильно достанут, уволюсь, наверное. Только отступать не буду. Мне отец так говорил. Если затеял дело, стой до конца, пусть даже дело твое глупое и ненужное. Тех, кто на полдороги виляет, никто уважать не станет. Самогонщицы, бизнес ее я все равно прикрою. Тут уж пусть что хотят делают. Это она для своих самогон нормальный оставляет. А дрянь всякую, димедролом разбодяженную и технический спирт в продажу пускает. Ты, если хочешь, подними архивы. Посмотри, сколько мужиков в том районе от отравления алкоголем прижмурилось. И скажешь мне тогда, прав я или нет?» «По совести прав», — рассудительно начал Никита. «А чего, а?» — прервал его Нуржан. «Если я по совести прав, то не прав. Почему тогда? По подлости?» «Верно же», — подумал Ломов, но вслух ничего не сказал. А сержант вдруг улыбнулся. «Вот ты жалеешь меня, наверное», — проговорил он. «Дураком считаешь. Попер, мол, шилом на танк. А я себя так теперь чувствую. Необыкновенно. Как будто с рождения с опухолью ходил, а теперь эту опухоль вырезали. Я человеком себя почувствовал. Понял?» Старший лейтенант Никита Ломов, возвращаясь к себе в кабинет, думал не столько про сержанта Алимханова, сколько про того парня, Олега Гайтригрея. Нелепое предположение Нуржана о том, что Олег — пришелец из какой-то альтернативной реальности, почему-то взволновало Никиту. Должно быть, потому что дурацкое это предположение как-то очень ладно могло объяснить личность странного парня и его поведение. «Интересно, что с ним? Где он сейчас, Олег Гайтригрей?» — размышлял Никита. «В дурке? Или еще где-то?» Ответ на этот вопрос Старлей получил сразу же, как только свернул в коридор, где располагался его кабинет. На узкой и неудобной казенной лавочке рядком сидели полноватая невысокая женщина средних лет со старомодными серенькими кудряшками на голове, малолетняя крашеная блондинка с маловыразительным кукольным лицом, в ярких и коротеньких, будто на пляж собралась, топике и шортиках. И Олег Гайтригрей, одетый в нормальную, соответствующую его размеру одежду, джинсы, футболку и кроссовки, и оттого выглядящий повзрослевшим. Олег поднялся навстречу старшему лейтенанту. «Сейчас поклонится», — обалдело подумал опер. Парень четко поклонился и проговорил: «Будь достоин». А когда Никита пробормотал в ответ приветствие, Олег раздельно и ясно проговорил: «Мы к вам по делу, господин полицейский». Ломов довольно долго молчал, когда закончили говорить его посетители. Он бездумно постукивал по клавиатуре, выстраивая стройным заборчиком на экране монитора буквы, доводил заборчик до конца строки и стирал его. Странно он себя чувствовал, старший лейтенант Никита Ломов. Он прекрасно понимал, вот он, тот самый момент, переломный. Что ему сейчас делать? Принять заявление или отказать? Если принять, судьбы сразу нескольких людей, и его собственная судьба в том числе, кстати, пойдут по одному пути. Откажет — по-другому. И поэтому, кроме вполне оправданного страха, в душе его поднималось чувство захватывающее, незнакомое, гордость вершителя судеб. Заместитель начальника районного отделения полиции — место очень, очень хорошее. И к тому же в звании перед назначением непременно повысят. Михаил Михайлович зря говорить не стал бы. Если упомянул о повышении, значит, действительно его планировал. А что потом? Вдруг подумал Никита. Жизнь по методу, озвученному полковником Рыковым, с оглядкой на большинство и по указанию вышестоящего начальства. Еще недавно старший лейтенант Ломов подобную стезю считал единственно верной, но сейчас ему почему-то казалось, что, начав идти по ней, он все дальше и дальше будет отдаляться от чего-то неизмеримо более важного, от чего-то совсем настоящего. В конце концов, он ведь знает точно, он лучше образован, умнее и настойчивее любого в отделении, и, конечно, самого Михаила Михайловича. Так какого черта нужно тогда погружаться в общую массу? Ведь спустись ты в этой массе на самое дно или вынырни наверх, ничего, по большому счету, не изменится. Настоящего успеха достигают те, кто идут наперекор большинству. Это не закон жизни, это закон истории. И еще кое-что чувствовал Ломов. Поступи он сейчас, как хотел бы этого Рыков, он потом всю жизнь будет искать оправдание этому поступку и вряд ли когда успокоится. А приняв решение дать ход заявлению этой Анастасии Амвросиевны Бирюковой, нужно будет идти до конца. Потому что, потерпев поражение в этой битве, он потеряет все. Как там говорил Нуржану его отец? Воспоминание о неожиданном для всех поступке сержанта Алимханова вдруг придало Ломову уверенности. Старлей поднял глаза на посетителей. Женщина, директор детдома Мария Семеновна, смотрела на него встревоженно ожидающе. Девчонка Настя уставилась в окно, рассеянно высматривая там что-то. А во взгляде Олега читалась спокойная убежденность в том, что он, Старлей Ломов, знает, как ему следует поступить. И, конечно, поступит правильно. «Товарищ лейтенант», — заговорила Мария Семеновна, — «мы ни слова не выдумали. Если вы думаете, что это какая-то провокация, вы очень ошибаетесь. Да ведь факты и проверить легко. Достаточно найти свидетелей происшествия. Вот самое главное — найти свидетелей. Ну, того самого полицейского, который за Настю вступился». Ломов не успел ответить. Дверь в кабинет приоткрылась, впустив бывшего прапорщика Переверзева в мятой гражданской одежде и с мятым же, явно похмельным лицом. За спиной Переверзева маячила какая-то бородатая физиономия. «Ты занят, Никита?» — полувопросительно проговорил Николай Степанович, скользнув глазами посидевшим перед столом старлея посетителям. «Так я подожду». В первую очередь Переверзев узнал Олега. Он приоткрыл рот и дернул плечом. Но когда взгляд бывшего прапорщика остановился на Насте, Николай Степанович вздрогнул. Так сильно, что можно было подумать, будто его толкнули сзади. И Настя узнала Николая Степановича. «А вот он!» — звонко удивилась она. «Тот самый полицейский, только не в форме. Вот он, Олег!» Тригрей, поднявшись со стула, поклонился. «Будь достоин». «Всегда хрипнул Николай Степанович и замотал головой. «Фу, то есть, что здесь у тебя, Никита? Ты...» Он сглотнул, не договорив. Он понял, что здесь. А Ломов вдруг почувствовал облегчение. «Входи, Степаныч», — сказал Старлей. «Будешь свидетелем по еще одному делу проходить». «Ты серьезно?» — не трогаясь с места, спросил Переверзев. «А похоже, что шучу», — без улыбки осведомился Никита. Николай Степанович быстро вошел, плотно прикрыл за собой дверь и, не найдя свободных стульев, уселся на скамейке у стены. Дверь тут же открылась снова. Очень крупный бородатый длинноволосый мужик смело вступил в кабинет. «Я с Коляном», — заявил он. Ломов вопросительно глянул на Переверзева. «Это со мной», — подтвердил Николай Степанович. «Он не посторонний, Никит, я за него отвечаю». «Ну, проходите», — разрешил Никита, — «присаживайтесь». Бородач приземлился рядом с бывшим прапорщиком, шепнув ему: «Я пока молчать буду, не переживай». Переверзев запустил руки в остатки пегой шевелюры, собираясь с мыслями, наморщился, стянув на лбу узлы морщин. «Это что ж получается?» — медленно выговорил он. «Я правильно подозревал, а? Насчет этого гада?» Старлей Ломов подчеркнуто официально пожал плечами. «Разберемся», — сказал он. «А пока приступим к допросу свидетеля. Николай Степанович, вы какого года рождения?» Переверзев минуту помедлил, прежде чем ответить. Его вдруг охватило ощущение необычности происходящего. Он взглянул на Ломова и понял, что тот испытывает нечто подобное, хотя и пытается скрыть это. Никита же, ожидая показаний Николая Степановича, не мог отделаться от назойливо пульсирующей мысли. Началось. Смешанный с неким тревожно-радостным удивлением от того, что он смог. И Мария Семеновна тоже явственно почувствовала, как натужно хрустнув, сломились накатанные рельсы обыденности. И открылся впереди никогда не изведанный, сулящий что-то совершенно новое простор. Инстинктивно ощутила волнение находящихся с ней в одном кабинете людей и Настя. И тоже взволновалась, хотя вряд ли полностью отдавала себе отчет, почему именно. Витька Гогин, дергая себя за бороду, задорно сверкал глазами, вертя во все стороны косматой головой. Только Олег оставался спокоен. По его мнению, все шло так, как и должно идти. В ночь с 3 на 4 июня, около 3:30, я закончил смену. Приступил к даче показаний бывший прапорщик Николай Степанович Переверзев.